отрывались всю ночь, сочувственно поинтересовался он и, не дождавшись ответа, продолжил. А напрасно, сегодня нам предстоит много работы. Ну, да ладно, у вас организмы молодые, выдюжите как-нибудь. Соображения, версии есть, хотя не буду напрягать ваши и так замороченные головы. Генерал тяжело вздохнул и продолжил. Эксперты, по моему распоряжению, закончили повторное изучение рукописи с пометками Геринга и Шварца. И кое-что еще накопали там интересного. Тарасов протянул нам по тоненькой папочке. Вот, ознакомьтесь. А то, я вижу, работы пока все равно полноценной не получится. Ну а вечером, часиков этак в 5, жду вас снова здесь, бодрых и находчивых. Разрешаю в лечебных целях хлопнуть грамм по 100 коньяка, но не больше. Свободны. Ну и куда поедем? Спросил Мишка, хитро глядя на меня, когда мы неторопливо расселись в Мишкином лендровере, в котором мгновенно запотели все стекла. Давай пока вперед, как увидишь какой-нибудь приличный кабак, тормозни, а то голова гудит, что твой колокол. Уютно расположившись в полутемном подвальчике полупустого по причине раннего времени суток бара и заказав графинчик коньяка и лимон, мы дернули по стопарику, и пока Суходольский по телефону долго и нудно оправдывался перед своей очередной пассией за вчерашний загул, я попыталась собрать мозги в кучу и сосредоточилась на изучении материалов экспертизы. Первое, на что мой затуманенный взгляд не замедлил зацепиться, так это на тот факт, что отмеченная в первом заключении экспертов комбинация букв и цифр, а именно, у 3547, была признана не поддающейся точной расшифровке. И вот почему. Обычно подобные маркировки несли на своих бортах немецкие подводные лодки. Однако в подводном флоте Третьего рейха субмарины под таким номером, по данным военно-исторического архива, никогда не существовало. Ко второму же акту заключения, который я сейчас держала в руках, была уже приложена увеличенная фотокопия надписи и пояснительная записка. Я внимательно вгляделась в фотографию, рядом с обозначением U3547 отчетливо виднелся довольно коряво нарисованный от руки символ. Черный круг, внутри которого от центра к периферии лучами расходились кривые линии. На оригинале рисунок был мелкий и почти совсем стертый, разглядеть его стало возможно только на увеличенной и, видимо, сильно отредактированной фотографии. Я перевернула страницу отсчета. 30 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта с боями овладели городом Данциг. В этом немецком городе располагалась судостроительная верфь с Чичау. На стапелях верфи советскими войсками были захвачены недостроенные немецкие подводные лодки разной степени готовности. Так, на заводе стояли практически готовые корпуса новейших немецких подводных лодок 21 серии, маркированные производителем соответственно номерами Су-3538 по У-3557. Согласно захваченной технической документации, строительство подлодок У-3558, У-3571, всего 14 штук, находилось на стадии сварочных работ по изготовлению секций. Летом того же года корпуса недостроенных подлодок с Данцигской верфи были спущены в воду и отбуксированы на советскую военную базу в Рисне, Эстония. В период с 1945 по 1946 год данные субмарины были включены в состав нашего флота, где получили различные буквенные обозначения ТСН с различными порядковыми номерами. Достроить субмарины планировалось по проекту 614 Ленинградским конструкторским бюро 143. Однако в марте 1947 года в результате проведенной совместно с союзниками операции «Дедлайт» часть трофейных субмарин была затоплена в 20 милях к северо-западу от маяка Рисна, остальные же разобрали в период с 1947 по 1948 год. Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что обнаруженная на описи надпись соответствует серийному номеру одной из недостроенных субмарин, захваченных советскими войсками в Данциге в 1945 году. Рисунок, выполненный от руки химическим карандашом, представляет собой, вне всякого сомнения, так называемый символ Черного Солнца. Сакральный оккультный символ, часто используемый нацистским обществом Туле в своих магических ритуалах. Получается, размышлял я, нервно покусывая подвернувшуюся под руку зажигалку Суходольского, субмарина под таким номером все же существовала, но не была достроена и, следовательно, считаться полноценным военным судном не могла. В итоге на воду ее так и не спустили. В военных походах она не участвовала, экипажем соответственно укомплектована не была. Тогда непонятно, с какой целью Геринг собственноручно записал номер несуществующей субмарины на документе, вне всякого сомнения, имеющим для него очень большую важность. А, может, рейхсмаршал имел в виду что-то другое, но аналитики нашей конторы провели тщательный анализ и пришли к выводу, что в данном случае либо имелась в виду недостроенная субмарина, к тому же захваченная советскими войсками в германском городе Данциг, либо назначение данной комбинации букв и цифр, неизвестно. И, вообще, каким боком всплыла в этой истории данная подлодка, если, по последним донесениям капитана Пустовалова, следы почтового вагона с сокровищами теряются в районе Смоленска. А Геринг, какое отношение к военному флоту он имел, если доподлинно известно, что в Третьем рейхе командующим подводным флотом, как это по-немецки, а Бефехлшабер дер Унтерсейбоэте был адмирал Карл Дёнец, почивший в 1981 году и служивший на подлодках еще в Первую мировую войну, я крепко задумалась, а каким образом немцы могли эвакуировать груз из опасного на тот момент Смоленска. Логичнее всего было бы предположить, что самолетом. По крайней мере, я именно так бы и поступила. А Люфтваффе, это Геринг. Возможно, вот откуда он был в курсе всего происходящего. Хотя, конечно, все это притянуто за уши. И еще черное солнце. Что это? Рисунок, выполненный чисто машинально? Подобно тому, как мы все бессознательно рисуем различные фигуры на полях блокнотов и ежедневников во время лекций в институтах, оперативных совещаниях и прочих длинных и скучных мероприятиях, и случайно ли он расположен так близко от заинтересовавшей нас надписи, при первом же взгляде на рисунок сразу напрашивается вывод, что он имеет прямое отношение к надписи У-3547. Я на мгновение подняла голову от документов и посмотрела на Мишку, который сосредоточенно жевал лимон и, по-моему, нагло разглядывал девок, в изобилии сновавших по питейному заведению. Возмущенная его наплевательским отношением к делу, я поднесла руку к его лицу и несколько раз громко щелкнула пальцами прямо перед его раскрасневшимся от спиртного носом. Он оторвал мутный взгляд от длинноногого чуда, сидевшего за соседним столиком, и с недоумением уставился на меня, переведя свой взгляд с его осоловевших глаз на подозрительно быстро опустевший графин с коньяком. Я все поняла и посмотрела на часы. К моему ужасу, была уже половина четвертого. Через полтора часа нас ждал генерал с рабочими версиями, а это свинья. От негодования, бурлившего во мне, я просто задыхалась, не находя слов. Генерал, как и следовало ожидать, встретил нас хмуро. Скупо поздоровавшись, мы бочком просочились в начальственный кабинет и расположились в самом темном его углу, куда практически не доходил зеленоватый свет большой, украшенной бронзовыми гербами СССР настольной лампы. Тарасов быстро прошел к своему креслу и, усевшись поудобней, цепким взглядом оглядев нас, грешных, схватил со стола футляр и достал свои знаменитые золоченые очки. По опыту я знала, что это был очень плохой признак. Итак, господа офицеры, подведем наши совсем неутешительные итоги. Кто хочет высказаться первым? Краем глаза заметив, как Суходольский, втянув голову в плечи, буквально начал сползать с кресла, я, видит Бог, очень старалась, но все же не смогла сдержать улыбку, за что тут же и поплатилась. «Я смотрю, вам весело», — жестко гаркнул генерал. «Простите, это я от некоторой растерянности», — ответила я тихим голосом и посмотрела на шефа кротким взглядом воспитанной в пансионе девочки. «Вот с вас, Ростова, и начнем», — непререкаемым тоном поставил точку Тарасов, — «мы все во внимании. Если коротко, пожалуй, я плечами, то имеем мы следующее. Я тут набросала кое-что». Я поднялась и быстрым шагом подошла к столу и передала генералу листок бумаги. «Тут все», — добавила я, не вдаваясь в подробности, — и села на место. Интересно, задумчиво постучал генерал обратной стороной перьевой ручки по столу, но, как всегда, коротко и по существу. Увы, зацепок я вижу немного, но все же кое-что есть. Итак, первое. Пистолет, вынырнувший через столько лет и опять канувший неизвестно куда. Насколько я понимаю, на завершающей фазе операции в Смоленской области Вальтер вами обнаружен не был. Значит, он еще где-то гуляет. И уж если от него по каким-либо причинам не избавились в 1974 году, а затем и после убийства гражданина Шварца в Смоленске, то логично было бы предположить, что пистолет до сих пор находится в руках убийцы. Но, здесь все слишком неопределенно, надумано и хлипко. Вторая версия, на мой взгляд, более интересная и перспективная. Загадочная субмарина У-3547, якобы затопленная в Балтийском море в марте 1947 года. Это уже кое-что. Данную информацию мы можем проверить и, если повезет, даже пощупать руками эту лодку. Думаю, нужно попробовать зайти именно с этой стороны. В связи с этим предлагаю незамедлительно создать оперативную группу в составе майора Ростовой, майора Суходольского. Задача – обнаружить упомянутую подлодку и оценить назначение данного плавсредства, а также возможность ее использования немцами для проведения каких-либо операций по транспортировке грузов. В первую очередь, как вы понимаете, меня интересует, каково было состояние лодки до ее затопления. Действительно, ли она так и не была спущена на воду? Если это так, то мне непонятно, зачем Герингу вообще понадобилась именно эта подводная лодка. Он что же, предполагал ее использование после полной готовности и приемки к Крингсмарине? По-моему, что-то здесь у нас не срастается. Согласно архивам, в марте 1945 года для этой субмарины был сварен только корпус, а времени у нацистов на завершение работ уже практически не оставалось. Кроме того, абсолютно непонятно, почему нельзя было задействовать для этих, пока неизвестных нам целей любое другое уже готовое подводное судно. Это значительно проще и менее хлопотно, особенно учитывая сложившееся к тому времени положение на фронтах. Значит, лодка эта, видимо, чем-то должна сильно отличаться от своих остальных собратьев. Вот только чем, это вам и предстоит выяснить. Сразу настраивайтесь на серьезную работу. И еще, генерал опять цепко глянул на меня. Ростова, очень тебя прошу, выбрось ты из своей прелестной головки все эти оккультные знаки и так полюбившуюся тебе мистику. Ищите подводную лодку, и все. И чтобы больше, я очень надеюсь, что ты меня хорошо поняла. Я ничего не слышал ни от тебя, ни от кого-либо другого в нашем отделе о черных, красных или белых солнцах. У вас и без всей этой мистики работы хватает, ибо я могу привести вам, молодые люди, массу исторических примеров, когда немецкие спецслужбы с большим успехом проводили весьма замысловатые операции по запутыванию вражеских разведок самыми неожиданными ходами. Но в целях экономии времени делать этого не стану. И еще, а впрочем, разберетесь на месте. Только помните о своеобразности взаимодействия с местными властями. Легенда прежняя. Вы, молодожены, медовые месяцы, все такое. Увлекаетесь серфингом, район Рисны, просто рай для занятий данным видом спорта. Ну и, вообще, вы, фанаты водной стихии. Так что ваше увлечение еще и дайвингом не должно привлечь особого внимания. Учитывайте тот факт, что, по последним сведениям, возможно столкновение с местными любителями понырять в поисках артефактов Второй мировой войны. Такого рода контактов любым путем пытайтесь избегать. Снаряжение, оружие и документы получите на месте у нашего резидента. Ну, что расселись, вперед, на подготовку 3 часа. Полный инструктаж, как всегда, получите у полковника саботажа. Желаю удачи. Вот именно удачи. Но, похоже, фортуна совсем отвернулась от нас, грустно думала я, потирая раненое плечо. В последнее время нас преследуют одни неудачи, хоть, плачь. А всего-то несколько дней назад мы с Суходольским летели в Таллин, полные самых радужных надежд. Чувствуя небывалый кураж и сгорая от нетерпения окунуться в мир скрытых на дне Балтийского моря тайн, я мысленно улыбнулась, вспомнив инструктаж живой легенды нашего управления, полковника Саботажа. Полковник Саботаж радушно развел руками, увидев нас на пороге своего кабинета. Ну, проходите, присаживайтесь, чай будете? И, заметив кислую мину на Мишкином лице, спохватился. Понимаю, вам, молодой человек, весело подмигнул он Суходольскому, чего бы покрепче, но, увы, не держу возраст, знаете ли. Теперь к делу. Значит, Эстония, нырять вам придется примерно в 32 километрах от маяка Рисна, известной местной достопримечательности. Температура воды в это время года примерно 15 градусов по Цельсию, сильные ветра, видимость под водой, как повезет, от 1 до 30 метров, но, как правило, не превышает и 5 метров. Туристический сезон еще не закончился, так что отдыхающих пока там предостаточно. Переправитесь с материка на остров Хиюмаа вместе с машиной на пароме. В гостиницах не останавливайтесь. Они на острове все небольшие, так что будете там все время на виду. Снимите на несколько дней хутор. Первый день пошатайтесь по городу, осмотритесь, не мне вас учить. Кстати, советую посетить, пользуясь случаем, маяк Рисны. С его смотровой площадки открывается поистине завораживающий вид на Балтийское море. Потом побродите по городу, вам будет интересно. Обязательно попробуйте луковый суп, очень рекомендую. Все время проверяйтесь. В это время в курортной зоне острова много туристов и на вас никто не должен, по идее, обращать особого внимания. Но все равно постоянно проверяйтесь. Если все пройдет нормально, к вечеру отправляйтесь на фермерский рынок, пройдете по рыбным рядам, спросите дедушку Урмаса, любой торговец вам его покажет. Урмас будет ждать вас каждый день, кроме воскресенья, с 18:45 часов до 19:00, то есть до закрытия рынка. Время в Эстонии отстает от московского на 1 час летом и на 2 часа зимой. Как пересечете границу, не забудьте перевести часы. Урмасу скажете: «Тетушка Эмма очень рекомендовала вашу камбалу». Ответ: «Сегодня лучше возьмите салаку. Катер, водолазное снаряжение и оружие предоставит вам Урмас на месте. Все вопросы, могущие возникнуть вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств, в том числе в плане срочной медицинской помощи, если, не дай бог, понадобится, и тому подобное, также решать только через него. Мне тогда казалось, что разгадка так близка, что протяни руку, и вот она на блюдечке. Но в реальности все получилось совсем иначе. Чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, я опять бросила взгляд в иллюминатор самолета. Под самолетом до самого горизонта простиралась бескрайняя тайга. Тогда я смежила веки и вновь устало откинулась на жесткую спинку сиденья. Равномерный гул самолетных двигателей не успокаивал, вопреки ожиданиям, а, наоборот, заставлял сердце учащенно биться в тревожном ожидании чего-то неотвратимого, помимо моей воли снова и снова возвращая меня в Эстонию, в темную глубину холодной и негостеприимной Балтики. Внизу, на небольшой глубине, насколько хватало глаз, нагромождение металла, местами почти полностью занесенное песком. На первый взгляд, подводных лодок на этом кладбище кораблей лежало не меньше дюжины. Их поржавевшие и поросшие толстым слоем моллюсков корпуса были навалены самым причудливым образом, местами образуя намертво сросшиеся конгломераты, мало похожие по форме на боевые корабли вермахта. Несколько субмарин зарылись в песок чуть поодаль остального металлолома, поскольку сверху, по крайней мере, по внешнему виду, а именно характерным бочкообразным боевым рубкам с провисшими леерами и площадками со станинами под небольшие зенитные пушки, они явно соответствовали параметрам искомых объектов, я подала Мишке знак спускаться глубже и быстро поплыла в направлении больших валунов, между которыми и застряли корпуса затопленных подлодок. Приблизившись к одной из затонувших лодок метров на 10, я направила фотокамеру на объект и знаком показала Суходольскому, чтобы он зашел с противоположной стороны, а сама тем временем сделала несколько снимков с разных ракурсов. Яркие всполохи фотовспышки вспугнули целый косяк мелкой салаки, которая облюбовала поросшую водорослями рубку и метнулась из открытого люка прочь, подняв целую тучу планктона. Вода стала мутной, видимость снизилась примерно до 3 метров, и вот тут я спиной почувствовала опасность. 3 неясные тени, мелькнувшие в нескольких метрах сзади, из-за плохой видимости под водой я заметила, к большому сожалению, не сразу. Это было непростительной ошибкой. Попытавшись исправить положение, я метнулась в сторону. Крутанувшись волчком и сильно оттолкнувшись от воды ластами, я попыталась развернуться и встретить опасность лицом, но не успела. Острая боль внезапно пронзила мне правую руку. Я мельком посмотрела на широкий разрез своего гидрокостюма, откуда густым облаком уже поднималась темная кровь. Голова тут же стала ватной, боль в руке утихла, и я все-таки попыталась увернуться от блеснувшего рядом с моим лицом хищного жала ножа. Мне удалось сместиться чуть в сторону и пропустить мимо себя, как мне показалось, огромную тень, которая в вихре воздушных пузырей стремительно проплыла надо мной, потом неожиданно замерла и, слабо покачивая ластами, стала медленно опускаться на дно. Зажав здоровой рукой рану, я подняла глаза и увидела над собой неясные, переплетенные между собой силуэты, среди которых мелькали ярко-оранжевые ласты Суходольского. Чувствуя от потери крови сильное головокружение, я стала медленно подниматься на поверхность. Справа от меня разворачивался скоротечный подводный бой. Гидрокостюм Суходольского я разглядела теперь метрах в 10 от нападавших, и Михаил, помня главное правило боевого пловца, не подставлять врагу спину, развернулся и успел произвести несколько выстрелов практически в упор. Пенные следы острых металлических игл калибра 4-5 мм, так называемых гвоздей, прошли сквозь плотную толщу воды и прямо на моих глазах прошили двух неизвестных. Их тела на мгновение замерли и, медленно покачиваясь и оставляя за собой целые облака смеси воздушных пузырей и быстро разраставшихся бурых клубов крови, через несколько минут полностью исчезли на дне межнагромождения камней. Всплыв на поверхность, я уцепилась здоровой рукой за борт лодки и, уже чувствуя, что теряю сознание, увидела показавшуюся из толщи воды сначала руку Суходольского с зажатым в ней специальным подводным пистолетом ЦПП-1, а затем и его самого в бурлящем круговороте воды. Метрах в 100 правее мерно покачивался на волнах синий катер нападавших. Мишка помог мне забраться на борт, а сам, быстро скинув снаряжение и гидрокостюм, в одних плавках прыгнул в воду и стремительными грибками стал приближаться к катеру неприятеля. Через несколько минут я увидела, как Мишка ловко взобрался на борт и показал мне 2-0, что значило, что на катере пусто и никакой опасности нет. Вернулся он довольно быстро, волоча за собой по воде плотный полиэтиленовый пакет с находками. Рана, нанесенная мне одним из нападавших, оказалась при ближайшем рассмотрении всего лишь неглубокой царапиной, главную опасность которой представляла большая кровопотеря, вполне естественная на глубине под влиянием высокого давления. Суходольский, бегло осмотрев мою рану и укоризненно заметив, что нужно было надеть гидрокостюм, усиленный кевларом, оказал мне первую помощь, причем едва он закончил накладывать на рану давящую повязку, кровь чудесным образом сразу остановилась. Пока я полулежала в лодке с видом мученицы, Мишка завел мотор и через 40 минут мы были на берегу. Добравшись до хутора, я первым делом отправилась на кухню и, сварганив себе большую кружку крепкого сладкого чая, щедро приправленного вкуснейшим рижским бальзамом, завалилась на широкую тахту. Потягивая чай, я с наслаждением прислушивалась к собственным ощущениям и бездумно щелкала пультом от телевизора. Суходольский же, доложив генералу по спутниковому телефону обстановку, прошел в душ и, вернувшись уже завернутым в огромное полотенце и с фужером коньяка в руке, с недовольным видом уселся рядом. «Ну, как там наш Тарасов? Бушует?» – поинтересовалась я. «Собирайся, Мишка», проигнорировав мой недоуменный взгляд, выразительно посмотрел на часы. «Через 2 часа у тебя самолет до Таллина». «Это что, шутка? Какие тут шутки? Сегодня ночью Тарасов ждет тебя в Москве». «В общем, насколько я понял, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, страшно фальшивя», попытался пропеть Мишка и решительно отставил в сторону фужер с коньяком. «Полетишь на север, там труп какой-то интересный нашли». «Какой еще труп? А как же? Пришлют вместо тебя кого-нибудь. Ты ведь теперь у нас, раненая. Куда тебе нырять с такой рукой? Да какая такая рана? Царапина», куром на смех, отмахнулась я. «Все, вставай, а то опоздаем». Я смахнула непрошенную слезу и снова уставилась в мутный иллюминатор самолета. Постаралась успокоиться и сделала 3 резких вдоха-выдоха. Стало немного легче. И, хотя ничего хорошего в ближайшем будущем явно не предвидится, совсем падать духом не стоит. В конце концов, все живы и здоровы. А, бог даст, и Суходольский чего-нибудь дельное привезет из Эстонии. Я тяжело вздохнула и бросила взгляд на часы. Прошло всего немногим более 12 часов, как мой рейс из Таллина приземлился в аэропорту Домодедово, и вежливый пограничник, скупо представившись и проверив мои документы, быстро провел меня в обход зоны таможенного досмотра, через VIP-зал на автостоянку, где я мгновенно узнал огромный черный Мерседес Тарасова, здорового смахивающий на танк. Без лишних слов нырнув в свежую прохладу кожаного салона, я удобно устроилась на просто необъятном диване, мысленно недоумевая, чем вызвана такая спешка и уж тем более, за что мне оказана такая неслыханная честь, прокатиться на машине самого генерала. Несмотря на поздний час, начальник встретил меня на пороге родного управления и, подхватив под руку в буквальном смысле этого слова, потащил в свой кабинет, тщательно заперев двери изнутри и даже несколько раз для верности дернув ручку. Я сразу поняла, что предстоит весьма долгий и, по всей вероятности, строго секретный разговор. Вежливо отказавшись от чая с дороги или чего покрепче, я уселась в кресло и вопросительно воззрилась на начальника. Тарасов несколько минут молча мерил шагами кабинет и, наконец, решившись на что-то, плюхнулся в кресло как раз напротив и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. В нашем управлении я пока еще не встречала человека, обладающего способностью долго выдерживать внимательный взгляд этих холодных и поистине бездонных голубых глаз. Я не была исключением, а потому, помимо своей воли потупила взор, услышав негромкий голос генерала. «Ростова, я пригласил тебя для того, чтобы ознакомить с некоторой информацией, которая в свете последних событий неожиданно приобрела особую актуальность. Сразу оговорюсь, что ты не имеешь, во всяком случае пока, допуска к такого рода документам. Но учитывая определенные обстоятельства, скажем так, частного характера, я счел нужным нарушить некоторые должностные инструкции. Я обомлела. Такого за нашим генералом не водилось. Я сейчас выйду на полчасика, а ты внимательно почитай. Уверен, тебе будет крайне интересно». С этими словами Тарасов придвинул ко мне большую стопку толстых папок и, быстро поднявшись, упругой походкой вышел из кабинета, снова тщательно заперев за собой дверь. Москва, управление ФСБ, сентябрь 1999. Теряясь в догадках, я посмотрела на верхнюю папку и тотчас почувствовала, как учащенно забилось у меня сердце. Совершенно секретно. Комитет государственной безопасности СССР. Научно-исследовательский центр РОМП. Проект Орион. Том 5. С замирающим сердцем я осторожно открыла первую страницу и сразу узнала стремительный угловатый почерк. Это, вне всяких сомнений, писал мой отец. Секретная немецкая база, расположенная в устье Лены, по-видимому, все-таки существует, хотя и поверить в этот факт довольно непросто. Сама мысль о якобы построенных нацистами в советской части Арктики так называемых аэродромов подскока, только для подводных лодок, до последнего времени казалось всем членам нашей экспедиции совершенно абсурдной. В принципе, широкомасштабные поиски, а также обследование и изучение такой базы, в случае ее обнаружения, следовало начать сразу после войны, а не спустя столько лет. Первые же опросы местных жителей, которые мы осторожно проводили сразу по прибытии в Тикси, дали нам массу интересной и полезной информации. Оказывается, все послевоенное время на берегах Лены и в окрестностях местные жители и работающие там специалисты в массовом порядке находили выброшенные рекой ржавые бочки с соляркой, маркированные символикой Кригсмарине. Несколько раз фиксировались случаи обнаружения вынесенных морем на берег немецких торпед, закрепленных на специальных рамах поплавках. Местным органам КГБ СССР надлежало еще тогда проводить тщательные расследования этих фактов и всячески препятствовать расхищению таких улик местными жителями, которые с успехом находили применение этим предметам в своем хозяйстве. Однако следует отметить, что тем, как и откуда эти бочки появлялись, никто всерьез до сих пор не интересовался, за исключением, пожалуй, горстки энтузиастов, оказавших нам довольно большую помощь в получении и систематизации многочисленных и очень разрозненных фактов. 18 июня 1990 года в 10 часов утра по местному времени мы в составе экипажа из 5 человек на вертолете Ми-6 вылетели по маршруту Тикси-Хаттанга. Несмотря на то, что в состав нашей экспедиции входили опытные пограничные летчики, из-за сильного тумана мы все же несколько отклонились от намеченного маршрута и практически оказались у побережья моря Лаптевых. Снизившись до высоты 200 метров, чтобы сориентироваться по местности, мы внезапно увидели темные очертания странных сооружений, которые были построены вдоль берега узкой протоки на сплошь поросшем мхами острове, укрытом от шквалистых северных ветров высокими скалами. Скорее всего, в тот момент мы пролетали над одним из островов, во множестве разбросанных в южной части дельты Лены. Точнее, нам определить не удалось вследствие того, что часть навигационных приборов вертолета по каким-то неизвестным нам причинам вышла из строя. По свидетельствам летчиков пограничного отряда, налетавших этим маршрутом огромное количество часов, никаких строений в этом квадрате раньше они не видели. По этой причине сам факт обнаружения чего-то подобного в этом месте был довольно неожиданным и по меньшей мере странным, поскольку расположение таких крупных капитальных объектов там попросту невозможно. Наши летчики, утверждающие это, исходили прежде всего из того, что подавляющее большинство островов в дельте Лены в силу своих геологических особенностей абсолютно не годятся для создания такого рода баз. Острова эти состоят в основном из песка и ила, спаянных между собой вечной мерзлотой, и повсеместно сплошь покрыты многометровыми завалами плавника, скопившимися там за десятки лет, а потому не имеют постоянных географических координат. Кроме того, Эти образования сильно подвержены влияниям различного рода внешних факторов, течений, ветров и довольно резких перепадов температур. Так вот, на левом берегу неизвестной протоки мы, снизившись и высматривая подходящую площадку для посадки, сквозь сильный туман разглядели просто огромный по своей протяженности бетонный причал, на котором через равные промежутки примерно в 15 метров были установлены мощные металлические болванки, швартовные кнехты. Со стороны, обращенной в сторону материка, к этому сооружению примыкала широкая трещина в скалах, практически полностью закрытая сверху широким многометровым скальным козырьком. Вероятно, в этой расщелине под толщей базальта находилась большая пещера. Вход в нее зловеще темнел в нескольких десятках метров от нас. Командир вертолета капитан Сенцов принял решение о посадке. Пещера была явно естественного происхождения, но с заметными следами механической обработки каменного свода. Огромные глыбы, части обвалившегося каменного козырька почти полностью закрывали доступ внутрь. Местами между камней свисали уцелевшие обрывки маскировочной сети, как мы определили по характерной расцветке, немецкой. Отобрав несколько образцов сети, мы потратили некоторое время, чтобы убедиться в отсутствии признаков минирования входа. К тому моменту начался морской прилив, и вход в подземную часть пещеры прямо на глазах стал уходить под воду. Не имея возможности исследовать пещеру изнутри, мы тщательно осмотрели верхнюю часть свода. В результате у нас сложилось стойкое впечатление, что обвал каменного козырька произошел после сильного взрыва. Вскоре вход полностью исчез под водой. Рядом с причалом располагалась потрескавшаяся и местами поросшая мхом обширная бетонированная площадка, на которой мы и посадили вертолет. Чуть в стороне мы обнаружили тщательно замаскированный склад большого количества 200-литровых бочек с дизельным топливом и керосином, которые, вероятно, доставляли к причалу по рельсам специально здесь проложенные узкоколейки. Выход в море Лаптевых с этого причала был открыт сразу по двум довольно широким речным протокам. Я переворачивала пожелтевшие страницы сводок, оперативных донесений, протоколы допросов свидетелей и никак не могла сосредоточиться на главном, понять, какое отношение к разыскиваемому нами золоту имеет эта северная командировка моего отца в 1990 году. Я хорошо помнила, как отец улетал во Владивосток, откуда он должен был лететь дальше, в Японию. А на второй день после его отъезда, вернувшись из института, я застала на кухне плачущую маму, которая взахлеб стала рассказывать мне, что в троллейбусе к ней подсела незнакомая старушка. Она долго и внимательно смотрела на маму и вдруг сказала: «Что же ты к мужу не едешь? Вам с ним вместе жить осталось несколько месяцев», — сказала и сразу вышла на остановке. Мама плакала и все приговаривала: «А куда я к нему поеду? В Японию? Кто меня туда пустит?» На следующий день, к вечеру, к нам по моей просьбе заехал Тарасов, тогда еще полковник и прямой начальник папы. Он, увидя состояние мамы, сразу пообещал помощь, а через пару дней перезвонил и сказал, что папу на несколько недель отправляют в Тикси, оформив маме все документы, достал ей авиабилет в этот закрытый тогда город-порт. Из состояния оцепенения меня вывел генерал, неслышно вошедший в кабинет и усевшийся напротив. «Ну что, Ростова, я вижу по твоим затуманенным глазкам, крепко зацепили тебя воспоминания. Ну да ладно, давай к делу. Вопросы есть, товарищ генерал? Хотелось бы ясности. Этот срочный вызов из Прибалтики, какой-то труп, хоть и интересный, как выразился Суходольский, а теперь еще и проект Орионы», — голос мой предательски дрогнул, — «и отец. Ну-ну, Ростова, держи эмоции в руках, ты же чекист. Чего раскисло? Я понимаю, ранение, потом перелет, устала с дороги, но и ты меня пойми, ситуация не терпит промедления. Прилетишь в Тикси, сама все поймешь. Сейчас же я просто хочу максимально сориентировать тебя в обстановке. Возможно, тебе придется столкнуться с чем-то не совсем обычным, что ли. В общем, махни 100 грамм», — генерал плеснул мне полстакана коньяку из темной пузатой бутылки, как по мановению волшебной палочки, появившейся у него в руке, — «и слушай меня внимательно. Вообще, если посмотреть на тот объем оперативной информации, который буквально неиссякаемым потоком и с завидным постоянством идет из арктических районов, сразу напрашивается закономерный вывод. В тех местах определенно творится черт знает что. Причем, что любопытно, никто до сих пор серьезно толком не занимался этой проблемой. Конечно, в рамках нашего секретного проекта «Орион» В середине 80-х и начале 90-х мы пытались создавать оперативные группы по проверке всех этих данных и даже внесли некоторую ясность, но потом в перестроечном угаре и постперестроечном бардаке все это сошло постепенно на нет. И как следствие этого в итоге мы пришли на сегодняшний день к тому, что на нашей, заметь, исконно русской территории, пускай и значительно удаленной от центра, начало творится, вообще, какая-то чертовщина. Ты знаешь, как я отношусь к такого рода непоняткам, но, по-моему, пришло время разобраться с этим вопросом. Анализируя известные нам факты, можно предположить, что немецкая морская база, о которой идет речь в документах Риона, предназначалась для заправки топливом нацистских лодок, которые планировалось активно использовать на всем протяжении Севморпути и до выхода в бассейн Тихого океана, а, возможно, и оперативно обеспечивать топливом германские суда, которые во время Второй мировой войны периодически подолгу стояли на приколе в ожидании солярки у причалов, что находилось в найденной при непосредственном участии твоего отца пещеры. Весьма интересно, так как это, можно без преувеличения сказать, самая удаленная от Германии база, и судя по всему, существовала она абсолютно автономно и, несомненно, активно использовалась немцами в течение всех военных лет. Причем, как ты, наверное, уже поняла, в глубоком советском тылу практически под носом у всей нашей контрразведки. Кстати, это еще один красноречивый факт о том, что в годы Великой Отечественной войны в Арктике базировалось и действовало специальное секретное соединение немецких подводных лодок, в задачи которого определенно не входила охота за советскими транспортными караванами, постоянно курсирующими по Северному морскому пути. В этих пыльных папочках, что лежат сейчас перед тобой на столе, практически все архивные материалы Криксмарине бывшей нацистской Германии, которые удалось систематизировать. Все они, так или иначе, подтверждают транспортную деятельность германских субмарин в водах Советского Заполярья. Генерал нацепил очки и взял одну из папок. Вот, возьмем, например, немецкую подлодку У-362. По официальным данным, эта субмарина совершила по меньшей мере 6 автономных походов в Арктику. Сразу напрашивается вопрос, зачем, какая перед ней стояла задача. Судя по данным военно-морского архива, в боях с нашими военными кораблями она не участвовала, а говоря прямо, просто по-тихому бродила по нашей Арктике некоторое время в поисках чего-то и затем также незаметно убралась во свояси. Правда, в 1944 году эта лодка все же была потоплена неподалеку от бухты Берули и мысом Крутой. Далее, во второй половине сентября 1944 года сразу 3 германские субмарины пытались в наглую пройти проливом Вилькицкого и подойти к порту Нордвик. Какая стояла перед ними задача, неизвестно. Опять же, по архивным данным, в начале мая 1945 года в море Лаптевых с секретным заданием была направлена немецкая субмарина У-534. Известно, что подлодка была спущена на воду только в 1943 году, и к началу своего арктического похода она прошла срочный капитальный ремонт, в ходе которого подверглась полной модернизации, и в результате была превосходно оснащена и подготовлена к дальним походам к берегам Арктики, а возможно, и Антарктиды. По нашим данным, в мае 1945 году У-534 сначала должна была зайти на германскую морскую базу в Норвегии, затем пересечь Баренцево и Карское моря и проливом Вилькицкого скрытно пройти в море Лаптевых. Здесь, по-видимому, ей необходимо было заправиться топливом на некой секретной базе, возможно, этой самой, расположенной на берегах Лены, и следовать дальше, к архипелагу Северная Земля. Судя по попавшим в наше распоряжение документам, субмарина должна была зачем-то доставить к одному из островов порядка 10 ящиков какого-то, видимо, ценного груза, а далее тем же путем проследовать обратно на свою основную базу в Киль в Германии. «Успеваешь следить за моей мыслью?» – спросил генерал, заваривая чай. «Так точно», – промямлила я, чувствуя от такого обилия информации, а, может, и от усталости, легкое головокружение. Но уже в начале своего похода эта лодка затонула в проливе Каттегат, соединяющим Северное море с Балтийским. Тарасов с видимым удовольствием сделал глоток чая. Впрочем, детали этого похода могли быть и другими, но по каким-то неизвестным нам причинам эта субмарина обязательно должна была посетить секретную арктическую базу, находящуюся в глубоком тылу СССР. Более того, по возвращении из Арктики подлодка должна была отправиться в дальний поход к берегам Аргентины и далее в Антарктиду, возможно, в рамках участия в секретной операции «Огненная земля», проводимой в то время германским командованием. По одной из версий, так называлась операция по доставке ценных грузов, а, возможно, и эвакуации официальных лиц Третьего рейха на секретные морские базы Южной Америки. Товарищ генерал, а можно спросить, откуда такая точная информация? Не выдержал и я. С этой лодкой и информацией по ней, я считаю, просто повезло. В 1977 году она была обнаружена на дне моря аквалангистами из Дании. После ее осмотра по некоторым сохранившимся корабельным документам удалось вычислить примерный маршрут похода, а также почти достоверно установить, что на борту лодки должны были находиться несколько ящиков некоего спецгруза. Но как раз этого груза на подлодке обнаружено не было. Что было в этих ящиках и кто должен был принимать этот таинственный груз на Северной земле, в нашем глубоком тылу, так и удалось выяснить. Только в начале 90-х годов стало доподлинно известно, что менее чем через сутки после гибели подлодки, а именно 6 мая 1945 года, специальная команда Кригсмарине в экстренном порядке подняла весь груз на поверхность и эвакуировала его. Эти факты заставляют серьезно задуматься о том, что груз, находящийся на У-534, по-видимому, был весьма ценным. Согласись, что учитывая все вышеизложенное, можно предположить, что и наша У-3547 шла тем же самым маршрутом. Но ведь можно предположить и другое, медленно проговорила я, что именно на этой лодке и был как раз наш груз. Ведь немцы могли в последний момент переиграть и погрузить наши ящики не на У-3547, как планировалось изначально. Наши с вами предположения о том, что ценности Смоленского банка должны были быть эвакуированы из Германии на этой субмарине, базируются лишь на рисунке Геринга. А если наши предпосылки не верны, что тогда? Я вопросительно посмотрела на генерала. Если бы я на 100% знал, на какой лодке находится наш груз, то этим вопросом уже давно занимались бы другие наши спецподразделения. А на данном этапе у нас с тобой выбор не особо-то и велик. Слушай дальше. Согласно найденным на этой подлодке документам, было установлено, что всего на борту находились предположительно 53 человека. А нам известно, что на субмаринах этого типа максимальная численность экипажа должна была состоять не более чем из 48 человек. Ситуация на подводном флоте абсолютно недопустимая и по сей день. Но в данном случае, это было, видимо, связано с тем, что после того, как на Балтике были потоплены немецкие транспорты генерал Штейбен и В. Густлов, на борту которых находились преподаватели и курсанты школы подводного плавания Кригсмарине, на всех германских подводных лодках, такой некомплект личного состава был закреплен специальным приказом. Простые расчеты показывают, что на Северную землю подлодка должна была доставить помимо специального груза, еще и 5 неизвестных пассажиров. И потом, чисто теоретически могла обратно забрать на борт до 10 пассажиров, для которых на подлодке в связи с сокращением численности штатного плавсостава было свободное место. Но, судя по всему, таинственные пассажиры так и не дождались субмарину. Это все, конечно, хорошо, подала голос я, но на кой черт немцам, если они везли на субмарине смоленский груз, опять тащить его к нам в тыл? Или советская Арктика представлялась им на тот период времени самым безопасным местом в мире? Разве это не абсурд? По-моему, что-то тут явно не сходится. Почему именно Арктика, а не Антарктида? Или, скажем, Южная Америка? И потом, почему вы решили, что где-то в акватории моря Лаптевых непременно должен существовать некий тайник, куда нацисты большими транспортными подлодками стаскивали все награбленные ценности? Ведь этот склад обязательно должен был кто-то охранять, обслуживать и так далее, пожалуй, я плечами. Вполне логично. В том-то и дело, что, по крайней мере, в конце весны 1945 года на берегу моря Лаптевых все еще находились представители вермахта. И это известный факт, который находит подтверждение в отчетах КГБ СССР. В них ты найдешь описание весьма интересной находки, сделанной в 1963 году в нескольких десятков километров от порта Тикси, на берегу одного безымянного залива. Генерал взял со своего стола следующий лист и зачитал. В тот день примерно в 20 километрах от Тикси, на каменной осыпи у залива, были найдены останки трупа. Ни документов, ни каких-либо бумаг у погибшего не обнаружено. На скелете сохранились части серой военной униформы. Так, на воротнике почти полностью истлевшей военной куртки погибшего частично сохранилась черная петлица с желтым узорчатым шитьем, а на левом рукавом куртки – обрывок черной повязки с уцелевшими буквами с Чевехром. Рядом обнаружился личный опознавательный знак с сильно поврежденной выбитой надписью. Расшифровка находок позволяет предположить, что, скорее всего, это был моряк с неизвестного судна «Криксмарине». Местность, в которой были обнаружены неизвестные останки, совершенно исключала возможность того, что он мог быть выброшен на берег течением из пролива Вилькицкого. Скорее всего, это был как раз сотрудник из германского военного подразделения, обслуживавшего секретную базу в дельте реки Лена. Генерал положил бумагу на место и с видом триумфатора посмотрел на меня поверх очков. Но что с ним случилось сейчас, конечно, уже не установить. Хорошо, но давайте все же вернемся к секретной нацистской базе. У меня просто в голове не укладывается даже предположение о ее существовании. И потом, вы что же, всерьез думаете, что под носом у всей советской контрразведки возможно было в кратчайшие сроки создать столь фундаментальное сооружение, да еще в условиях Арктики? Ведь на строительстве даже небольшого бетонного сооружения задействован бы не один десяток рабочих, я не говорю уже об инженерах. А представляете, сколько необходимо было перебросить в район строительства материалов? И все это тайно, в обстановке строжайшей секретности. Это, я так понимаю, не одна и не две тысячи тонн металла и цемента. А как осуществлять такое масштабное строительство без специальной техники? Нет, я уверена, что построить такой причал в столь сложных климатических условиях весьма и весьма проблематично. Более того, все возникающие в ходе строительных работ проблемы пришлось бы решать за 3000 километров от Германии, да еще в условиях сурового арктического климата. Таким образом, налицо опять явное противоречие. С одной стороны, мы имеем построенную немцами тайную базу, но с другой, совершенно непонятно, каким образом немцам удалось доставить в глубокий советский тыл квалифицированных специалистов, всю необходимую строительную технику и материалы. Вот тут, на странице 345, я передала генералу открытую на нужной странице папку, сказано, что как рабочую версию можно принять, что все грузы и техника, а также люди были доставлены в район строительства на борту немецкого судна «Комет», который действительно в августе 1940 года находился в акватории моря Лаптевых. Я усмехнулась. Но ведь это абсолютно нереально, так как выгрузку такого большого количества специалистов, техники и стройматериалов, необходимых для строительства секретной базы, не могли не зафиксировать советские лоцманы, которые, согласно документам, постоянно находились на борту этого корабля. Кроме того, хотя «Комет» мог, чисто теоретически, иметь у себя на борту эти необходимые для строительства грузы, но все же, учитывая тот небольшой срок, за который судно прошло весь маршрут Севморпути, становится ясно, что для долгой разгрузки на совершенно пустынное побережье Арктики у экипажа «Комета» просто было недостаточно времени. И еще, а куда тогда подевался весь технический персонал и собственно рабочие по окончании строительства? Если потом немецких специалистов-строителей все же эвакуировали на тех же подводных лодках в Норвегию, а простых рабочих, скорее всего, это были советские военнопленные, ликвидировали на месте, то где тогда вся строительная техника, задействованная в ходе работ? Предположение о том, что ее тоже вывезли, само по себе абсурдно. Вероятно, немцы утопили все это там же, рядом с базой. Я бы, например, поступила именно так. Кстати, неплохо было бы проверить эту версию и обследовать морское дно в акватории базы, что, естественно, значительно проще, да и чего уж там говорить, перспективнее для нашей, я так понимаю, совершенно безнадежной экспедиции. Ростова, что-то раньше я за тобой не замечал столь ярко выраженных пессимистических настроений. Действительно, я тоже очень надеюсь, что вскрывать взрывами заваленные входы в мрачные пещеры вам не придется. И абсолютно согласен, что на сегодняшний день по этим нацистским базам в дельте Лены пока одни вопросы, да еще какие. Но самое грустное во всей этой истории то, что я пока сам не уверен, имеет ли это все какое-либо отношение к нашим поискам смоленского груза. Но как я уже говорил ранее, вами же выдвинутая версия с подводной лодкой мне тоже кажется наиболее вероятной, а искать ее все же нужно именно в Арктике. И вот почему. Генерал взял в руки одну из папок, лежащих передо мной, и открыл заложенную страницу. После окончания Второй мировой войны в трофейных архивах в основном сохранилось множество документов, свидетельствующих об отдельных походах кораблей снабжения и отдельных субмарин Кригсмарине в Тихие и Индийские океаны, в Атлантику, а также на Балтику. А вот информация о походах боевых германских подлодок в Арктику достаточно скудна. О данных о деятельности немецких транспортных подводных лодок Третьего рейха, особенно в районах Карского моря и моря Лаптевых, в архивах, вообще, практически не сохранилось. Спрашивается, почему, молчишь, вот и я не знаю, тем не менее мы, наконец, подошли к самому главному. Теперь слушай очень внимательно. И как говорится, мотай на ус. Я хочу, чтобы ты обратила самое пристальное внимание на информацию о секретной германской подводной эскадре А. Субмарины этого подразделения официально никогда не числились в составе военно-морского флота Третьего рейха. Улавливаешь? В немецких архивах это соединение обычно именуется как личный конвой Гитлера, или реже, призрачный конвой. Хотя до сих пор мы не можем установить, о чем в данном случае идет речь, о двух различных соединениях германских субмарин или об одном секретном подразделении. И вероятнее всего, искомая нами У-3547 была приписана именно к этой эскадре. На бумаге нашей подлодки как бы не существовало, потому и сведений о ней нет в военно-морском архиве. А на самом же деле она не только была спущена на воду, но и успешно действовала в составе Кригсмарине. Воскликнула я. Я рад, что ты, Ростова, как всегда, все схватываешь на лету. Теперь тебе понятно, почему перед вашим вылетом в Прибалтику я поставил задачу оценить затопленную подлодку именно с точки зрения возможности использования ее не как боевой единицы, а как средство для перевозки грузов. Так вот, сегодня нам уже стало достоверно известно, что к эскадре А имели отношение те подводные лодки, которые изначально проектировались и строились немцами как постановщики минных заграждений, и соответственно имели по сравнению с обычными лодками гораздо большее водоизмещение. Это давало возможность еще на начальных стадиях строительства лодки при необходимости переоборудовать ее для перевозки грузов. Для этого, по сути, достаточно было снять вооружение и подвергнуть незначительной перепланировке внутренние отсеки. Правда, нам также известно, что работа над этим проектом была неожиданно прекращена, причем, по инициативе самого гросс-адмирала Карла Дёница. Таким образом, немцы использовали для хозяйственных нужд переоборудованные субмарины, изначально предназначенные для постановки минных заграждений. Субмарины этого типа чаще всего не применялись немцами по своему прямому назначению, а использовались как подводные транспортные суда. Вообще-то, это секретное подводное соединение субмарин крайне интересно еще и тем, что до начала активных боевых действий в ходе Второй мировой войны никто особо не задумывался о том, что в ближайшее время может очень остро встать вопрос о жизненной необходимости использовать подводные лодки Кригсмарине как транспортные суда. Но уже первые итоги боевых действий в Норвегии заставили гросс-адмирала Дёница шире посмотреть на использование своих субмарин. А вскоре и, вообще, стало очевидным, что для эффективной поддержки частей вермахта, участвующих в боевых действиях в Норвегии, необходимо было максимально использовать практически все имеющиеся в наличии боевые подлодки для доставки войскам боеприпасов и топлива. Но всерьез об этой проблеме в немецком генштабе заговорили осенью 1942 года, когда особо остро встал вопрос об использовании подлодок для внезапного вторжения немецких войск в Исландию. С этой целью на верфях Третьего рейха были заложены и вскоре построены подводные транспорты, первым из которых стал танкер У-459, а вскоре в состав германских военно-морских сил вошли две серии специально построенных транспортных субмарин, «дойных коров», как называли их сами немецкие подводники. Хотя это уже чисто технические вопросы, и я даю тебе эту информацию, скорее просто как справочную. Однако следует признать, что в водах Советской Арктики подводные транспортники никогда не использовались. А вот склады боеприпасов и топлива, созданные на уединенных и безлюдных арктических островах, косвенным доказательством этого можно считать неоднократные обнаружения в водах Карского моря и моря Лаптевых немецких торпед, установленных на специальных металлических рамах, оборудованных транспортными поплавками. В 1943 году на верфях Германии были заложены 15 подводных лодок с системой шноркель. Это устройство позволяло подводным лодкам Дёница ходить на дизельной тяге на перископной, то есть очень малой глубине. Такие, принципиально новые, субмарины предназначались для перевозки особо секретных и ценных грузов. Весь этот проект как раз и был связан с обеспечением лодок призрачного конвоя. Возможно, в Прибалтике Суходольскому удастся пролить свет на эту темную сторону деятельности Криксмарине. Таким образом, резюмируя все вышесказанное, мы можем сказать, что основной деятельностью призрачного конвоя в водах Арктики, скорее всего, была не охота за советскими транспортами и кораблями, а доставка неких спецгрузов в пока неизвестное нам место назначения. Так как это, скорее всего, были совершенно особые грузы, я могу предположить, что и ценности, которые мы ищем, вывозились таким же образом. Конечно, мы пытались найти хоть какую-нибудь документацию о такого рода операциях Третьего рейха, но пока безуспешно. Как ты понимаешь, данные сведения, безусловно, должны были сохраниться в военно-морских архивах Третьего рейха, но, по-видимому, по иронии судьбы, они оказались в той части документов, которые достались после войны США, а между тем ознакомление с ними могло бы рассказать нам очень многое. Товарищ генерал, наконец, не выдержал и я, если архивные данные так скудны, то не совсем понятно, что же послужило причиной того, что в 1990 году наше ведомство вновь заинтересовалось этим вопросом. Дело в том, что именно в 1990 году, благодаря одному московскому аспиранту-историку, который писал диссертацию по этой теме, в военно-морском архиве неожиданно всплыл рапорт одного капитан-лейтенанта, командира советского тральщика, который подробно докладывал командованию Северного флота об интереснейших документах, попавших в его руки после того, как в сентябре 1944 года его тральщик потопил в Карском море немецкую подлодку. Генерал взял в руки очередную папку и, вновь открыв заложенную страницу, прочел. Утром 12 сентября 1944 года гидроакустик доложил, что слышит на небольшой глубине в 5 кабельтовых от нас неизвестную подводную лодку. Я спустился к нему и, взяв наушники, тут же услышал сначала едва различимый, а потом все более нарастающий шум корабельных дизелей. Вскоре сомнений не осталось. Среди безмолвия ледяной пустыни звенела дизелями немецкая субмарина. Я тотчас отдал команду. Стоп машины. Замерев на месте, мы ждали. Когда звуки дизелей слышались уже в кабельтове от нас, я скомандовал полный вперед. И через несколько секунд сбросить глубинные бомбы. Возникший за нашей кормой громадный водяной столб на мгновение завис в воздухе, а затем обрушился в море. В середине его вдруг образовалась яркая вспышка. Это, по-видимому, сдетонировал весь боезапас субмарины. А через мгновение наступила полная тишина. Только утробное бульканье и хорошо слышимый гидроакустиком жуткий треск лопающихся под чудовищным давлением воды перегородок немецкой субмарины постепенно стихали в ледяной глубине. Вскоре дым рассеялся, и на поверхности моря спокойно покачивались лишь обезображенные взрывом трупы двух германских подводников в черных прорезиненных гидрокомбинезонах, а вокруг медленно расплывалось, быстро увеличиваясь, прямо на глазах, пятно соляры. Мы сразу спустили шлюпку и подошли к месту гибели субмарины. Рядом с трупами плавал сильно обгоревший при взрыве желтый кожаный портфель и оранжевый спасательный круг. Больше на поверхности воды ничего не было. Обрати внимание, Ростова, желтый кожаный портфель. Потом поймешь, о чем я. Читаем дальше. В портфеле оказался чудом уцелевший кусок карты с частью острова Земля Александры с нанесенным на ней неким неизвестным объектом. Примерно через 2 недели после этого происшествия наш тральщик вместе с минным заградителем были направлены в район земли Франца Иосифа и острова Северной Новой Земли для обеспечения зимовки членов экспедиции метеостанций. Кроме того, в полученном нами приказе был обычный и набивший всем нам оскомину дежурный пункт, ориентировавший капитанов и командиров советских судов на поиск и уничтожение нацистских субмарин и тайных немецких морских баз. В сентябре 1944 года наши корабли подошли к кромке льдов примерно в 50 милях от земли Франца Иосифа. Минный заградитель стал пробиваться через льды к полярной станции, а наш тральщик остался на свободной воде. И вот тут, чтобы с пользой использовать почти недельное ожидание минного заградителя, я решил воспользоваться пунктом приказа о поиске тайных немецких баз и пошел к острову Земля Александры. Это покажется невероятным, но мы не только практически сразу нашли секретную немецкую базу, но и сумели проникнуть в ее подземные помещения по хорошо замаскированной каменной лестнице, вырубленной прямо в скале. Добравшись до самого нижнего яруса, мы прошли подземным коридором до 2 хорошо оборудованных помещений, обшитых крепкими бревнами. При тщательном осмотре самой базы было обнаружено два бетонных пирса, укрытых полуистлевшей маскировочной сетью. На одном из них стоял подъемный кран, вероятно, предназначенный для подъема и погрузки мин и торпед на борт субмарины. Другой пирс, видимо, использовался для ремонтных работ и зарядки судовых аккумуляторных батарей. Дальше больше, генерал встал из-за стола и стал важно прохаживаться по кабинету. Выяснилось, что о появлении немцев на острове Земля Александры полярники сообщали еще до начала войны, в начале 1941 года. Тогда летчики нашей полярной авиации заметили над этим советским островом немецкий самолет типа Д-215, а летом 1942 года они же засекли работу неизвестной радиостанции и видели, как кто-то подавал немцам сигналы ракетами. При осмотре острова с воздуха были обнаружены неизвестные ранее сооружения, накрытые металлической сеткой, но почему-то не руководство главного управления Севморпути, ни командование, ни разведка Северного флота никаких мер не приняли. Потом вспомнили о земле Александры только в сентябре 1951 года, когда ледокол Семен Дежнев подошел к островам Земля Александра и Земля Георга. На борту судна в это время находились научные сотрудники Института Арктик-проект под руководством профессора Топоркова. Они-то и обнаружили еще одну укрепленную немецкую базу. Причем по периметру всей территории была сооружена надежная оборона. По периметру были выдолблены окопы в полный профиль с пулеметными гнездами, несколько блиндажей и дзотов, с установленными в них ротными минометами. В жилых землянках были найдены сохранившиеся служебные бумаги. В самом большом блиндаже была установлена радиостанция. Там же была обнаружена инструкция по ведению научных исследований и журнал с подробными записями метеорологических наблюдений. Записи в этом журнале регулярно велись вплоть до 24 мая 1944 года.